Колобку в розыске нужно немножко любви и человеческой нежности. Я пойду с тобой в Арабс, сказала Склиппи, чуть закатывая глаза и добавляя в голос полкило страсти. Нет, я должен идти быстро. Мне нужно нагнать свою девушку еще до ворот. Найти ее в Арабсе будет гораздо сложнее, с некоторым колебанием произнес Урк. Без любви тут явно не обошлось. Что-то мне в последнее время встречаются сплошные однолюбы, проворчала себе под нос Склиппи. Грабулия заметила, что верхушки кустарника с другой стороны дороги чуть шевельнулись при полном безветрии. Это было неуловимо, как моментальная поклевка, которая тревожит порой поплавок. Ну вот, все планы пошли прахом. Хотела выкрасть у него чашу по-хорошему, тихо, культурно, а теперь придется использовать методы большой дороги. Ну, он сам напросился, подумала Склиппи. Я не навязываюсь. Хочешь идти один? Топай. «А мне оставь то, что у тебя в сумке. Чашу!» – жестко сказала Склиппи. Ироническое выражение мигом исчезло с лица Урга. Его рука легла на рукоять меча, лицо стало жестким. «Нет!» – крикнул он. «Откуда ты знаешь про чашу? Отвечай! Ну!» «Стой! Не заставляй меня стрелять!» – прогремел грозный голос. Ург быстро обернулся. Из кустарника появился вороной кентавр. Его могучий лук был натянут, а наконечник стрелы смотрел ему точно в нагрудник. Не струсив, Урк тоже схватился за лук. Теперь уже двое, он и Мордоний, целились друг в друга. «Вы подосланные убийцы! Вы ищете чашу, не так ли?» – процедил Урк. «Киска!» – ласково сказала Грабулия. «Если бы мы были убийцы, мы бы застрелили тебя издали. Мы же говорим с тобой по-хорошему, ну или почти по-хорошему. Нам нужно взглянуть на чашу и только!» «Нет!» Снова произнес Урк. Его рука, до упора натянувшая тетиву, начала уже подрагивать от напряжения. Еще немного, и стрела сорвется сама. И Иван, вынурнувший из кустарника вслед за кентавром, это понял. «Хап-цап!» – быстро крикнул он. Сумка, висевшая у Урга на плече, резко дернулась. Урк потерял равновесие. Стрела, слетевшая с его лука, пронеслась высоко над головой кентавра. Одним скачком Мордоний преодолел разделявшее их расстояние и схватил Урга за руки. Силы были неравны. Мальчишка 17 лет и могучий кентавр. После короткой борьбы Урк лишился меча, лука и кинжала, а его сумка перекочевала к Мордонию. «Держи его на прицеле», — велел кентавр Ивану, передавая ему лук Урга и колчан. «А ты, если хочешь, иди. Мы не причиним тебе вреда». «Ложь!» — презрительно сказал Урк. — Мне нужна эта чаша. От нее зависит жизнь той, которая мне очень дорога. — Вот они, однолюбы, все такие. Я так и думала, что тут без девицы не обошлось. И хоть я твою девушку не знаю, она мне уже заранее не нравится. Не без зависти фыркнула Склиппи. Кентавр открыл сумку и без церемоний вытряхнул чашу на траву. Подняв ее и вертя в руках, стал разглядывать руны. «Руна усиления магии. Дальше пара пространственных рун, логично, без них редко обходится. А это что за руны? Странно, мне казалось, я знаю их все», — бормотал он, проводя по рунам пальцем, чтобы лучше узнать их. Кентавр не заметил, как задел пальцем острый заусенец на краю чаши. Капля крови из прорезанной подушечки быстро скатилась по краю и залила одну из рун. Руна с жадностью губки впитала в себя кровь. Белый альбатрос издал высокий, почти счастливый крик, стремительно, но все так же, не делая ни единого взмаха крыльями, взмыл в небо и растаял. Кентавр провел рукой по лицу, точно снимая паутину. Голова у него на мгновение закружилась. Он пошатнулся и, сохраняя равновесие, переступил с копыта на копыта. «Мордоний, ты в порядке?» – взволнованно крикнул Иван. Он бросил держать на прицеле Урга, который не думал бежать, и подскочил к кентавру. Мордоний потряс головой. «Не знаю, что со мной. Кажется, давно не спал. Как тяжела чаша!» – сказал кентавр. Он задумчиво посмотрел на чашу и спрятал обратно в сумку. Его движения были замедленными, точно он действовал в полусне. «Не у нас она должна быть. Пусть ее получит тот, кому она нужнее», — произнес Мордоний, и протянул чашу изумленному Ургу. «Иди туда, куда собирался, и соверши то, что суждено», — продолжал он. Урк, не веря, поспешно схватил сумку. «Мой лук и меч, верните их тоже, я не собираюсь их дарить», — крикнул он, быстро приходя в себя и хватаясь за свой лук, который был в руках Ивана. «Погоди», — устало сказал Мордоний. И Иван отстранил Урга. Тот не отпустил лук, но перестал тянуть его к себе. «Ург, я вернул тебе чашу, верну и оружие, но ты дашь мне клятву, даже две. Во-первых, ты не применишь его против нас. Во-вторых, грабулия Склепи, фрейлина царства огня, олицетворение неуемной энергии и темперамента, пойдет с тобой», — продолжал кентавр. «Зачем это?» — напрягся Урк. «Она должна. Если не поклянешься, дальше отправишься без лука и меча». Урк задумался. Оставаться без оружия в Арапсе, когда в сумке чаша? Нет, слишком рискованно. «Надеюсь, от девчонки большого вреда не будет. Но пусть имеет в виду. Я не буду тащиться, я хожу быстро», — проворчал он. «С какой это стати я пойду с этим типом? Я порядочная фрейлина, а он непонятно кто», — возмутилась Склепи. «Грабулия, ты пойдешь с ним. Или...» Мордоний взглянул на ее браслет. Склепи отлично поняла намек. «Хорошо, с ним так с ним. Он и правда ничего. Но это не значит, что девушка вроде меня немедленно потеряет голову. Разве что он пообещает влюбиться в меня по пути», — хмыкнула она. «У меня уже есть девушка. Я ее очень люблю. Ее зовут Таня», — мечтательно сказал Урк. И Ван шагнул к нему. «Как ты сказал ее имя?» «Таня», — сразу напрягся Урк. «А что, ты ее знаешь?» Иван покачал головой. Он был уверен, что никогда прежде не слышал этого имени, но почему-то оно тревожило его, не отпускало. Виски заныли. «Нет, не помню, может, знал, а может...» «А как она выглядит?» — жадно спросил он. «Очень маленького роста, толстая, волосы короткие, светлые, нос большой, с бородавкой. Губы красные, зубы были белые, пока не выпали. Зато она прекрасно поет и сногсшибательно метает ножи», — не моргнув глазом, соврал Урк. Теперь он решил уже быть осторожным и не рисковать понапрасну. «Нет, это не она», — с грустью сказал Иван, вспоминая девушку на песке. Зато Склепи очень заинтересовалась. «Ну ты даешь. Я думала, только у меня мозги вкрутую. Мне просто не терпится увидеть твою девчонку», — с восхищением воскликнула она. «Хватит сотрясать воздух. Идите в Арапс. А мне надо отдохнуть», — приказал Мордоний. Его речь звучала медленно, с усилием. Вскоре Склепи и Урк ушли в направлении Арапса. Грабулия продолжала приставать к Ургу, допытываясь, как он ухитрился влюбиться в метательницу ножей, и не росло ли рядом с его поселком подходящего дуба, с которого можно было бы как следует рухнуть. Урк отвечал не впопад. Он все еще надеялся нагнать свою девушку, перед которой, как он объяснил Склепи, он здорово провинился. И Ван остался с Мордонием. Едва Грабулия и парень из тыра ушли, как Мордоний сошел с дороги и прилег в траву, подобрав под себя ноги, как это делают уставшие лошади. И Иван едва узнавал кентавра. Лицо его посерело и осунулось, точно он страдал от раны,